Глава 9. Опять пальба, опять ни минуты покоя, опять льется русская кровь, опять умирают от жажды. «Да коли же, Господи!» — спрашивали солдаты. Штоквиц предложил беженцам покинуть крепость. «Мы не гоним», — говорил он, — «но мы вам больше не можем дать ни воды, ни хлеба. Мы останемся здесь исполнить свой долг, а вы идите. Вечером спустим вас в город со стенки. Неужели турки не сжалятся над вашими детьми?» Наступил вечер, но хоть бы один беженец рискнул покинуть крепость. Как видно, смерть от голода и жажды казалась им краше кровавого исступления войск султана. «Черт с ними!» — согласился Штоквиц. «Тогда пусть они терпят». Зарезали на дворе здоровенного коренника из снарядной упряжки по прозвищу Хопер. Делили мясо. Кто жарил свою порцию, а кто так. «Как так?» — спросил Некрасов. «А так», — ответил Участкин, — «поскорее». Ночью громыхнуло что-то вдали, сухое и отчетливо. Боязет насторожился. «Может, опять германа притащили?» — спросил Хренов. Наверху раскололось что-то с живительным треском, словно в небесах разорвали кусок парусины. И люди вдруг сделались счастливы. «Гром! Братцы! Гром!» — разбудили Штоквица. «Гром, ваше благородие!» «Так что? Гром же ведь!» «А что с него толку? Вот если бы дождь, так и дождь будет!» «Ну, это как сказать, тучи могут пройти мимо». В эту ночь пришел в крепость Хаджи Джамал-бек. Он умел появляться внезапно, словно из-под земли, всегда вызывая удивление защитников Баязета своей ловкостью и смелостью. Лазутчика сразу провели к Штоквицу, и комендант спросил его. «Довел Дениску?» «Довел», — ответил лазутчик. «Благополучно? Яхши все». Штоквиц, покряхтывая, скинул ноги с постели. «Тебе там большой бакшиш будет», — сказал он. «Не сейчас только. Мы твою службу ценим. К Георгию тебя представлю. К мусульманскому, конечно». На мусульманском Георгии был изображен императорский орел, а не поражающий семиглавого змея Георгий Победоносец. И это дало повод для обиды. «Зачем воробей мне?» — начал гневиться лазутчик. «Джигита на коне давай, джигита хочу, сам воробья носи». «Переходи в православие», — улыбнулся Штоквиц, — «и получишь джигита». «Не будем спорить об этом. Лучше скажи, какие новости в городе?» Хаджи Джамал-бек порывисто задышал в ухо коменданта. «Зачем хана калмыцкого вешал? Хороший хан был, лошадь понимал. Завтра стрелу жди. Стрелу тебя пустят, и письмо со стрелой получишь. А что в письме? Ругать будут, глупым звать будут. Зачем людей мучаешь? Осман устал. Чапаула нет больше. Курды отнимать у османа стали. Осман злой ходит. Ему на Чечню идти надо». «Ладно», — сказал Штоквиц, отпуская лазутчика. «Сходи на Майдан завтра и разболтай как следует, будто мы роем колодец и уже до воды добрались». Хаджи Джамал-бек, оставив коменданта, долго стучал в двери комнат Исмаил-хана. Подполковник, очевидно, крепко спал чистым сном младенца. И совсем не кстати на этот стук выплыло из потемок круглое лицо Клюгенау. «Гюнайдин», — поклонился лазутчик с достоинством, — «бисмеля». «А, хошгельдин», — ответил Клюгенау и спросил о здоровье его и его семейства. «Не варни йок, якшиме». «Чок тешекюр якши». Как видно, лазутчику доставляло удовольствие разговаривать с русским офицером на родном наречии. но Клюгинау перешел на русский язык и вежливо, но настойчиво оттер лазутчика от дверей Исмаил хана. Хан устал, он много думал, не надо мешать. Сивицкий только что закончил ночной осмотр раненых, проверил, освобождены ли места из-под умерших сегодня, и прошел к себе в аптечную палату, где выпил спирту. Напряжение последних дней было столь велико, что он приучил себе почти обходиться без сна, и сейчас ему спать даже не хотелось. Спирт слегка затуманил его, быстрее задвигалась кровь. «Так-так-так», — сказал он, прищелкнув толстыми пальцами. Посидел немного, поразмыслил. О том, о сём. «Да», — вздохнул врач, — «а закурить бы не мешало». Словно по волшебству, набитая ароматным латакием трубка опустилась откуда-то сверху и прикоснулась к его губам. «Кури», — сказал Хаджи Джамалбек. Сивицкий обозлился. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты ходил нормально, а не крался, как зверь? Тут тебе не в горах». «Кури!» — поднес ему свечку лазутчик. «А за табак спасибо от души», — закончил врач и с наслаждением окутался клубами приятного дыма. Хаджи Джамалбек присел напротив. Ощерил зубы в непонятной усмешке. «Хороший человек ты!» «Угу», — ответил Сивицкий, увлеченный курением. «Все тебя уважают!» «Угу», — ответил Сивицкий. «Как одна луна на небе, так ты один на земле!» «Перехвалил, братец!» — ответил Сивицкий, посасывая трубку. Вспыхивающий огонь освещал его обрюзший засаленный подбородок и рыхлые раздутые ноздри с торчащими из них пучками волос. Хаджи Джамалбек улыбался. «Кури, я тебе еще дам». Он залез в карман бешмета и высыпал перед врачом целую горку золотистого медового табаку. «Я уважаю тебя», — сказал он. «Фаик Паша тоже уважал тебя. Ты хороший кунак. Фаик Паша кунаком тебе будет. Правоверный друга не обидит. Ингелис бежал из лазарета. Ингелис боялся. Приходи ты. Лечить кунака будешь. Денег получать будешь. Женщин много держать будешь». «Все это весьма заманчиво», — спокойно ответил Сивицкий. «Я слышал о госпитале миссис Уоррен. Он обставлен прекрасно, коек всего 30. К тому же и женщины, как ты говоришь. В моем возрасте это все заманчиво. Но... а что?» — вдруг полюбопытствовал он. «Много вашего народу дохнет в Баизете?» «Много. А теперь Ингелис удрал. Совсем больной осман ходит. Иди лечить. Большой человек будешь. Тебе скучно не будет. Франк есть, герман есть». «Да я не об этом беспокоюсь», — продолжал Сивицкий. «Мне одному не справиться. А вот согласится ли мой ординатор со мною пойти, этого я и не знаю». «Пойдет», — засмеялся лазутчик. «Почему не пойти? Спросить надо». «Так иди, спрашивать будешь. Погоди немного, спешить некуда». Сивицкий посидел еще, докурив до конца трубку, потом крикнул. «Эй, мартусы!» Вошли два здоровенных парня-солдата, уроженцы Вологодской губернии. «Скрутите его!» — велел Сивицкий. Лазутчика бил сначала Штоквиц, потом устал и передал его Ватнину, который добивался только одного — узнать, что с Дениской. Хаджи Джамалбек даже не пикнул, продолжая уверять, что с Дениской он расстался на перевале. Ватнин озверел и схватился за нож, но его оттащили в сторону. И Некрасов, непривычный к таким сценам, сказал: «Послушайте, господа, может быть, все это предложение капитану Сивицкому следует рассматривать как шутку?» Пришла пора озвереть Штоквицу. И он так наорал на штабс-капитана, пользуясь правами коменданта крепости, что Юрий Тимофеевич поверил, что тут не до шуток. «Черт с вами», — сказал он, — «делайте с ним что хотите, я вмешиваться не буду». Некрасов ушел. Ватнин сказал: «Убьем заразу». «Йох, йох, алайсен тарих тугул», — попросил о пощаде лазутчик. «Валла, валла», — отказал ему в этом Ватнин. Севицкий, сгорбленный и постаревший, поднялся. «Всю жизнь, — сказал он, — я лечил людей. Никогда не испытывал желания сделать человеку больно, а тем более убить его. И оружие мне всегда свербило ладони. И сейчас я не возьму оружие в руки. Пойдем, подлец, и я спущу тебя к твоим собратьям. Все вы одинаковы». Врач вывел его на крышу. Уже светало. «Посмотри вниз, — велел Савицкий. — Там догнивают твои друзья. Прыгай к ним прямо в объятия гури». «Табак мой курил, — сказал лазутчик, — и докурю, не выброшу, он мне нужен». Ударом ноги врач сбросил предателя в пропасть. «А-а-а!» — замер внизу вопль. И послышался шлепок тела о камни. В показаниях боязетцев, которые дошли на нас, говорится, что Хаджи Джамалбек не расшибся до конца и долго еще судорожно шевелился внизу, словно недобитая гадюка. Тогда один из офицеров, чисто из человеколюбия, выстрелом покончил его страдания. Имени этого офицера мы не знаем. Хаджи Джамалбек сказал правду. Утром, трепеща длинной лентой, привязанной к оперению хвоста, в крепость прилетела стрела и, дрожа, врезалась в стенку. Вокруг ее хищного тела была обернута записка с предложением Фаик-паши о сдаче гарнизона на милость победителя. «Боже мой!» — вздохнул Штоквиц с укором. «Да чего же не оригинальный народ эти османолисы? Майор Потресов, ответьте им без задержки». Пушки изрыгнули картечь в сторону турок. Второе письмо прилетело около полудня. Офицеры как раз занимались одним щекотливым и неприятным вопросом, в котором пришлось принять участие и вдове полковника Хвощинского. «Аглая Егоровна, как это ни прискорбно, но в этом случае задета честь вашего покойного супруга. Только не обижайтесь. Хаджи Джамалбека, казненного нами, — продолжал Штоквиц, — я не имел чести знать близко. Но Никита Семенович рекомендовал его в моем присутствии полковнику Пацевичу и рекомендовал довольно-таки в восторженных выражениях. Скажите, пожалуйста, ваш супруг всегда точно расплачивался с лазутчиком?» «Сколько я помню, — сказала Аглая, — он почти каждый раз при встрече с лазутчиком давал ему деньги. Однажды ему не хотелось открывать казну, и он попросил несколько золотых из домашних сбережений. Если угодно, я могу поискать в бумагах Никиты Семеновича какие-либо подтверждения этих выплат». «Отчетность по этому вопросу, — вступился в разговор Клюгинау, — в бумагах Пацевича абсолютно отсутствует, и нет даже намека на денежные отношения с лазутчиком». «Черт знает, что такое, — возмутился Некрасов. — Какая-то Ванька-Каиновщина, а не гарнизонная служба. Давайте, господа, не будем погрязать в этом вопросе, — предложил штабс-капитан. Порочить покойников не стоит, даже и в том случае, если Пацевич здесь виноват. Скорее всего, Хаджи Джамалбеку надоело служить даром, и мусульманину, каким он и был, показалось более удобным служить мусульманству же». На этом разрешение спора закончилось, и Штоквиц заметил вошедшего Потресова. Вам что, майор? Опять стрела, господин комендант. Так отвечайте, своя голова есть на плечах. И орудия Баизета ответили.